Глава 21. Записи доктора Грена. Наконец-то съездил в Слайго, выкроив время между всеми этими делами, связанными с переездом. Совсем короткая поездка получилась, но за все эти годы я туда почти и не выбирался. Прекрасный весенний день. Но даже в такой день психиатрическая лечебница Слайго выглядела так мрачно, с этими своими двумя малоутешительными башнями. Здание это огромное. В народе его зовут постоялым двором Лейтрима, потому что, как мне объяснила Розанна, тут перебывала половина всего Лейтрима. Но то, несомненно, просто местное предубеждение. Если учесть то, что мы когда-то очень дружили с Перси Квинном, странно, наверное, что мы, по большому счету, не поддерживали связь, хотя и жили в нескольких милях друг от друга. Иногда у дружбы, даже самой крепкой и интересной, быстро выходит срок годности, и продлить его никак нельзя. И все же Перси с поредевшими волосами и откуда-то взявшейся полнотой, которой я не припомню, встретил меня невероятно радушно, когда я отыскал его офис, занимавший одну из башен. Я толком и не знаю, что у него за репутация, из прогрессивных ли он и до какой степени позволяет себе расслабиться, а всему вокруг идти своим чередом, в чем меня, боюсь, можно было уличить довольно часто. Конечно, я готов признаться в этом только тут, но уверен, у святого Петра все мои прегрешения записаны. «Соболезную твоей утрате», — сказал он. «Я собирался приехать на похороны, но именно в тот день никак не смог выбраться». «Все в порядке. Не переживай», — ответил я. «Спасибо». Я помолчал, не зная, что еще сказать, и добавил. «Все прошло хорошо». «По-моему, мы с твоей женой не были знакомы. Верно ведь?» «Нет-нет, точно не были. Мы с ней уже позже познакомились». «Ну, так ты, значит, вышел на охоту?» — спросил он. «Ну, я тут пытаюсь освидетельствовать одну пациентку. Я тебе про нее писал. Розанна Клир. На то есть много причин. Но она не очень идет на контакт, поэтому приходится выкручиваться как могу». «Заходить, знаешь, с черного хода». «Я тут порылся», — сказал он, — «и нашел кое-что для тебя. Меня, если честно, все это заинтриговало даже. У каждого, наверное, в жизни есть свои секреты. Слушай, позвонить Мэгги, чтобы принесла нам чаю?» «Нет-нет, спасибо», — ответил я. «Мне чаю не хочется. Себе, если только». «Нет-нет», — бодро отозвался он, — «во-первых, вот что может тебя заинтересовать. Сохранились архивы Королевской Ирландской полиции. Не поверишь? Были в муниципалитете. Ты спрашивал про некоего Джо Клира, верно?» «Точно было там такое имя. В записях за 10-20-е годы, кажется». Должен признаться, я был разочарован. Наверное, надеялся, что Розанна окажется права в своем отрицании, но вот оно. «Думаю, это он и есть», — сказал Перси. «Имя не самое распространенное». «Не самое. А потом я снова просмотрел то, что у нас было помимо весьма своеобразного отчета этого отца Гонта. Отчет я тоже перечитал. Ты переживал, что она убила своего ребенка. Не так ли?» «Ну, не то чтобы переживал. Я пытался выяснить правду, потому что она все отрицала». «Вот как? Это интересно. И что она говорила?» «Я спросил у нее, что стало с ребенком, поскольку о нем написал отец Гонт, и потому что эта история, без сомнения, и стала основной причиной, по которой ее поместили сюда». Она ответила, что ребенок в Назарете, и эту ситуацию никак это не прояснило. Что ж, я, кажется, знаю, что она пыталась сказать. Здесь, в Слайго, был сиротский приют, который назывался «Дом Назарета». Теперь сирот там больше нет. Сейчас там что-то вроде дома престарелых. Но я обычно стараюсь отправлять людей туда, нежели... Ну, сам понимаешь. Да, понимаю. Что ж, эта версия неплохо вписывается. Вписывается. И должен сказать, очень нечестно было, и даже противозаконно со стороны отца Гонта писать такие страшные слова, если он знал, что это неправда. Я все пытаюсь как-то истолковать это его заявление. Разве что он имел в виду духовную смерть ребенка. Тогда, конечно, считали, что на незаконно рожденного ребенка переходят все грехи его матери. Может, это и имел в виду наш предприимчивый церковник? Постараемся великодушно поглядеть в прошлое. То есть, если выяснится, конечно, что она и впрямь не убивала ребенка. Как думаешь, могу я пойти в дом Назарета и спросить, не сохранилось ли у них архивных записей? Да можешь, наверное. Раньше из них бывало и слова не вытянешь про такие дела, если не знать к ним правильного подхода. Сейчас, я уверен, у них по-прежнему сохраняется эта тяга к секретности, но, как и многие подобные заведения, их в последнее время часто обвиняли то в одном, то в другом. Домов Назарета очень много. И говорили, что в прошлом в некоторых их заведениях творились поистине ужасные вещи. Поэтому может оказаться, что они пойдут тебе навстречу куда охотнее, чем ты сам думаешь. К тому же они уже привыкли иметь дело со мной. Мне они всегда шли навстречу. Все они монашки, конечно. Изначально это был нищенствующий орден, благородная идея, сказать по правде. Тут он умолк. Чтобы все переварить, как говорила Бет. «Было еще кое-что», — сказал он. «Думаю, что могу тебе рассказать, чтобы доказать, что ничего не утаиваю. К сожалению, это все из наших строго конфиденциальных документов. Всякие внутренние запросы, сам знаешь, тому подобное». «Вот как?» — спросил я достаточно осторожно. «Да». «Это касается твоей пациентки. Был у нас тут мужчина по имени Шон Кин. Санитаром работал и сам был чуток не в себе, выражаясь по-дилетантски. Так вот, он пожаловался на другого санитара. Было это все, конечно, очень давно, еще в конце 50-х. Я даже не знаю того, кто составлял все эти документы, какой-то Ричардсон». Шон Кин обвинил этого второго, чья фамилия была Брэди, в том, что он долгое время угрожал и, боюсь, что насиловал твою пациентку. Если не возражаешь, добавлю, что ее описывают как женщину исключительной красоты. Знаешь, Уильям, я уже по одним закорючкам почерка могу сказать, что автору этого документа очень не хотелось про все это писать. «Знаю, ты сейчас скажешь, что с тех пор мало что изменилось». Но я промолчал. Кивнул только, чтобы не перебивать. «Ну и вот. Думаю, что именно потому твою пациентку и решили перевести в Роскоммон и таким образом замять это дело». «А что сталось с предполагаемым насильником?» «Печально, конечно». Но он оставался тут до самой пенсии. По документам я смог отследить его аж до 70-х. Но сам понимаешь. Понимаю. Все очень сложно. Да, сказал Перси. Наша лодка вечно в бушующем море, поэтому ее стараются не раскачивать еще сильнее. Да, ответил я. Неудивительно, кстати, что по документам Шон Кин исчезает отсюда примерно в одно время с Розанной Клир. Наверное, решили от него избавиться. Ричардсон, несомненно, пытался восстановить какой-то мир. Какое-то время мы оба молчали, размышляя над всем этим, быть может, и вправду спрашивая себя, а много ли с тех пор изменилось? Ее мать умерла тут. Ты знал? В 41-м году. Нет, не знал. Да-да, серьезное психическое расстройство. Это очень интересно. Я и понятия не имел. Забавно, что клиники наши так близки, а мы с тобой никогда не видимся, — сказал он потом. Я как раз об этом думал, пока сюда ехал. Ну что ж, такова жизнь. Такова жизнь, — повторил я. Я очень рад, что ты сегодня заехал, — сказал он. Надо бы постараться, чтобы это стало доброй традицией. Спасибо, что помог мне со всем этим. Я очень тебе благодарен, Перси. Ну ладно, — сказал он. Слушай, ну так я позвоню в дом Назарета. Скажу, чтоб тебя ждали. Объясню, кто ты такой, ну и вообще. Ладно? Спасибо, Перси. Мы обменялись сердечным рукопожатием. Да нет, не совсем сердечным, — подумал я. Мы оба как-то немного замешкались. Действительно, такова жизнь. В доме Назарета меня направили в новую часть здания. Но и в ней уже ощущалась какая-то казенная унылость, пусть и не такая мрачная, как в старой лечебнице. В молодости я считал, что заведения для больных и безумных надо делать яркими, приятными глазу, придавать им что-то вроде праздничного вида, чтобы смягчить тем самым наши людские горести. Но, быть может, подобные места, как животные, не могут переменить своих пятен и полосок, как не могут этого сделать леопарды с тиграми. Архивом заведовала монахиня, уже, как и я, достаточно пожилая, чтобы не сказать старая, в удобном и современном одеянии. А я все смутно ждал, что увижу плат и рясу. Она сказала, что милейший Перси уже позвонил им, сообщил все имена и даты, и что у нее есть для меня информация. «Новости», как она выразилась. «Но если захотите выяснить все до конца, то придется вам поехать в Англию», — сказала она. «В Англию?» — переспросил я. «Да». В ее голосе был слышен неуловимый провинциальный выговор, в котором я все же, кажется, уловил Монаган, а то и места еще дальше к северу. «В нашем архиве, конечно, есть запись об этом, но все документы, касающиеся этих людей, находятся в нашем доме в Бэкс-Хилле». «Но как они там оказались, сестра?» «Я даже не знаю, но, сами понимаете, дело это давнее. Может быть, в Англии вам удастся узнать побольше?» «Но ребенок еще жив? Ребенок ведь был здесь?» «В документах есть упоминание о том, что этим делом занималась одна из наших сестер в Бэкс-Хилле, сестра Деклан. Сама она, конечно, была родом из этих краев. Теперь она уж умерла, да будет ей земля пухом. Фамилия ее... Доктор Грен, конечно, была Макналти. А знаете, ведь старая миссис Макналти доживала свой век с нами. Да-да, 90 ей было, когда умерла. Вот у меня тут ее записи, упокой ее Господь. Упокой Господь их обеих». «А нельзя ли туда позвонить?» «Нет-нет, такие дела по телефону не обсуждают». «Так». «Значит, эта монахиня в Англии была дочерью миссис Макналти?» «Совершенно верно. Она была большим другом нашего ордена. Были у нее кое-какие сбережения, и она все оставила нам. Очень достойная была леди, я ее хорошо помню. Крохотная такая женщина, лицо у нее было добрейшее, и вечно она старалась помочь всем и каждому». «Уверен». «Так оно и было», — сказал я. «Именно так. Она и сама хотела принять постриг, но не могла этого сделать, пока был жив ее муж. А он дожил, аж кажется, до 96 лет. Ну и сыновья еще, конечно. Им это могло не понравиться. Могу ли я узнать, доктор Грен, вы католик? Я по вашему выговору слышу, что вы англичанин. «Да, католик», — сходу ответил я, без малейшего замешательства. «Ну тогда сами знаете, какие мы чудные», — сказала маленькая монахиня. Домой я возвращался в странных чувствах. «Надо же», — думал. «Можно вечно дивиться каким-то отголоском чужой прошедшей жизни, но вот понять их по-настоящему вряд ли». Как я и опасался, на долю Розанны выпали ужасные страдания. Как страшно потерять ребенка при каких бы то ни было обстоятельствах, а затем стать жертвой жалкого ублюдка, который просто искал возможности удовлетворить свою похоть. Подозреваю также, что, потеряв ребенка, даже если отец Гон все-таки оказался прав, и она его убила, она в конце концов потеряла и разум. Подобные потрясения вполне могли стать причиной весьма серьезного психоза. А из-за своей, так сказать, исключительной красоты, она вдобавок могла оказаться легкой добычей для какого-нибудь негодяя из обслуживающего персонала. Господи помилуй! Я представил себе сухонькую старушку, которая лежит себе в палате у нас в Роскомане. Профессиональный подход профессиональным подходом, но, признаюсь, мне ее очень жаль. И если подумать, то я чувствую не только жалость, но и вину. Именно так. Потому что случись что-то подобное, и я, наверное, повел бы себя как тот самый Ричардсон. С другой стороны, я пока ехал обратно, все думал, что вряд ли сумею выкроить время, чтобы съездить в Англию, и все спрашивал себя. «Боже правый, Уильям, да чем ты вообще занят? Ты ведь прекрасно понимаешь, что обратно в социум ты ее не выпишешь. Придется, значит, ее куда-то перевозить. Нота бене. Ни в дом Назарета в Слайго, и ни в психиатрическую лечебницу Слайго, ни при каких условиях. Потому что других вариантов нет. Уж очень она старая». Так почему же я никак не брошу это дело? А правда-то в том, что это дело стало мне большим утешением. И что-то было такое во всем этом, что притягивало меня почти что против моей воли. Думаю, этот мой порыв стоит отнести к способам переживания горя. Я горевал по Бет и по самой сути жизни человеческой, по самой доле людской. Но, все думал я, Англия, это уж как-то чересчур. Хотя, должен признаться, мне бы хотелось узнать правду о ребенке Розанны или о его отсутствии, раз уж я зашел так далеко. Но на работе сейчас столько дел, я тут пытаюсь набросать все, о чем думал в машине. Непростая задача. И потому, раз уж все самые важные и решающие моменты в жизни оказываются, по сути своей, спящим лихом, не следует мне его будить. Все это дела давние. К чему теперь-то ворошить прошлое? И тут мне пришла в голову по-настоящему важная мысль. Мысль о том, что я смотрю на все это с неправильной точки зрения. Потому что, если есть свидетельство о существовании этого ребенка, разве не будет для Розанны большим утешением узнать об этом, даже если этого человека уже невозможно отыскать. Узнать, так сказать, перед смертью, что она все-таки благополучно сотворила человека. Или это только травмирует ее и усугубит умственное расстройство? Захочет ли она связаться с этим человеком? И захочет ли этот человек? Ох, вот он, пресловутый ящик Пандоры. Ладно, ладно. Времени на это у меня все равно нет, думал я. Но я с большой неохотой отступаюсь от этих розысков. Потом я, как обычно, припарковался и зашел в клинику. Дежурная сестра отчиталась за прошедшие сутки и, помимо всего прочего, упомянула, что у Розанны Клир затрудненное дыхание. Они боялись спускать ее вниз, в больничное крыло, потому что она так хрупко застыла между жизнью и смертью, но под руководством доктора Уинна совсем справились, и теперь она под кислородной маской. Легкие должны функционировать на 98%, чтобы обеспечивать такой уровень газообмена, при котором кровь достаточно насыщена кислородом. А у нее из-за гиперемии они работают процента на 74. И ведь если так посудить, она у меня всего-навсего, что называется, еще одна пациентка. Но должен признать, все происшедшее меня ужасно взволновало и расстроило. Я кинулся к ней в палату так, словно она уже скончалась, и с невольным облегчением увидал, что она вполне жива, даром что без сознания и дышит с неуютным хрипом. Посидев с нею какое-то время, я стал укорять себя за леность, потому что в кабинете меня ждала куча бумажной работы. Пришлось пойти туда и сразиться с этой кипой бумаг. Под завалами из писем и рецептурных бланков обнаружился сверток. Стопка бумаг, всунутая в большой старый конверт. Конверт, который я вообще-то сам вскрыл пару дней назад и выбросил в корзину для бумаг. Кто-то выудил его оттуда и засунул туда эти листы. Они были исписаны синей шариковой ручкой и таким аккуратным мелким почерком, что мне потребовались очки для чтения, которых я исключительно из-за своего тщеславия стараюсь не надевать. И почти сразу же я понял, что передо мной отчет о жизни Розанны, написанный, судя по всему, ей самой. Я был поражен до глубины души. И тотчас же испытал непонятную радость от того, что решил не давить на нее дальше в тот день, когда она призналась мне, что у нее был ребенок. Потому что вот оно, все и так передо мной. Но нет во мне этого чувства, будто я вынудил ее предать самое себя, прибегнув к различным трюкам и уловкам моей профессии. Я понимал, что время на то, чтобы внимательно прочитать все это, у меня будет только вечером. Это было вчера, когда я окажусь дома, но я уже видел, что она свободно делится информацией. Резкий контраст с ее ответами во время наших бесед. Да, кстати, откуда же взялись эти бумаги? И кто подбросил их мне на стол? Не она ведь сама. Я заподозрил, что эта честь принадлежит Джону Кейну, потому что у нее в комнате он бывал чаще прочих. Или, быть может, это кто-то из сестер? Конечно, если вспомнить, какой переполох был у нее сегодня в комнате, найти бумаги мог кто угодно. Я позвонил в комнату персонала и спросил, не знает ли кто чего об этом. Доран, довольно способный и приятный мужчина, обещал поспрашивать. «И где же Джон Кейн?» О нем я спросил тоже. Доран ответил, что Кейн дома, в своей крохотной квартирке, переделанной из старой конюшни, которую, кстати, тоже вот-вот снесут. Сказал, что Джон Кейн плохо себя чувствовал и, закончив с утренней работой, попросился пойти домой прилечь. Доктор Уин с готовностью его отпустил. «Джон Кейн ведь нездоров?» Я читал свидетельство Розанны, будто ученый, изучающий ее жизнь, мысленно сопоставляя факты и события. Первым чувством, которое я испытал при чтении, было ощущение особой причастности. Да чего же странно представлять, как она тайком, будто монах в скриптории, писала все это, пока я пытался ее освидетельствовать, не получая от нее буквально никакого ответа. Мысли о том, что она могла писать все это мне, так и переполняли меня. Ее рассказ во многом разнится с историей отца Гонта, в особенности с той ее частью, которая касается жизни ее отца. Для женщины, которая в сущности никого не знает, и которая последние 60 с лишним лет провела в лечебницах, Она временами кажется мне удивительным певцом жизни и людей. Осталось еще много загадок, но я постарался разложить по полочкам то немногое, что мне известно, и с благодарностью уцепился за знакомые имена. Шон Кин, встретившийся мне в документах Перси, кажется, был сыном Джона Лавелла. Кроме того, похоже, у него была какая-то мозговая травма. Я знаю, кого я могу порасспрашивать обо всем этом, потому как подозреваю, что наш Джон Кейн — это он и есть. Такая вот история необычайной преданности и заботы. Отец попросил его приглядывать за Розанной, и он, выходит, всеми силами старался выполнить эту его просьбу. Однако вопрос о том, кто же забрал ребенка Розанны, так и остается открытым. Да и факты по-прежнему свидетельствуют против того, что она пишет о занятиях своего отца. И если неверно это, то и остальные ее записи могут оказаться, что называется, неверными. Нельзя принимать их за непреложную истину, хотя, быть может, то же самое можно сказать и об отчете отца Гонта, который уж явно был вменяем до такой степени, когда вменяемость почти что претит. Думаю, что не ошибусь, если скажу, в истории с Джоном Лавеллом ее оговорили, разве что я как-то не так понял ее слова, хотя могу себе представить, как по нравам того времени чуть не написал нарывом. Уже то, что их застали вместе, одно только подозрение уже было достаточно преступно. У нравственности свои гражданские войны, свои жертвы, свои даты и места сражений. Но стоило Розанне забеременеть, и она была обречена. Замужняя женщина, которая никогда не была замужем. Эту битву ей никак было не выиграть.